Слышишь ли ты голос Божий, сердцу твоему звучит? У дверей стоит прохожий, слушай, что он говорит. В мире сердца я давно стучу, отворяй, войти к тебе хочу. Любовью обогрею, мир найдешь ты для души, о, немедли поспеши. Зов любви его ты слышишь, вновь зовет тебя мой брат, им одним спасенный дышит. Только им одним богат. Двери сердца я давно стучу, отвори, войти к тебе хочу. Обратись ко мне скорее, я любовью обогрею. Мир найдешь ты для души, медленно поспеши. Если в жизни ты споткнулся, поспеши к нему опять. Счастье только в Иисусе, может он тебя поднять. Двери сердца я давно стучу, отвори, войти к тебе хочу. Обратись ко мне скорее, я любовью обогрею. Мирной дождь для души, о, немедли поспеши. Двери сердца я давно стучу, отвори, войти к тебе хочу. Обратись ко мне скорее, я любовью обогрею. Квартале Лондона. Мрачно выглядят здесь дома и беспорядок царит в их стенах. В чердачной комнатке Тома тоже все выглядит мрачно и уныло. Мальчик сидит в своей кроватке и чем-то сосредоточенно занят. Искалеченными ручонками он держит ножницы и старательно вырезает из старой бумаги маленькие листочки. Вот в его комнату вошла пожилая женщина. Порывшись в старом комоде, она снова уходит, не удостоив больного мальчика ни взглядом, ни словом. Тому она приходится родственницей, и зовут ее тетя Груни. Однако ей больше подошло бы имя Гадкое, так как она постоянно ворчлива и зла на маленького Тома. Том калека от рождения. он очень рано лишился обоих родителей. Тома взяла к себе его привередливая тетя, но каждый день она вслух жалела о совершенном ею добром поступке. Никому не нужный, больной и одинокий, Том проводил день за днем в кроватке в маленькой чердачной каморке. Очень редко в эту комнатку заглядывали посторонние, и поэтому почти никто не знал о нем. Часто Том вспоминал свою маму, которая любила его, особенно сострадая его беспомощности. Она научила Тома читать и писать, и очень много рассказывала ему об окружающем их мире. Лишь об одном мама никогда ему не рассказывала – о Христе, о котором она сама ничего не знала. Однако Том встречал изредка несколько слов о Боге в приложении к лондонской газете. Иногда это были даже целые предложения из Библии. «Интересно, о чем еще написано в этой книге?» – думал Том. «О, если бы я имел Библию!» «Тетя Груня», – решился Том однажды обратиться к своей тете. «Я так хотел бы иметь Библию, чтобы больше узнать об Иисусе». «Что? Библию?» Обычно мрачная тетя на сей раз громко расхохоталась. «Ха-ха! А кроме Библии ты больше ничего не хочешь?» Эти слова больно ранили сердце мальчика, и никогда больше Том не решался напоминать тете Груне о своем затаенном желании. Медленно тянулись дни. Однажды апрельским утром лестничные ступеньки заскрипели от чьих-то торопливых шагов. Том прислушался. «Эй, Том!» – услышал он знакомый мальчишеский голос. Дверь отворилась, и в комнату вбежал запыхавшийся Джек, единственный друг Тома, изредка навещавший его. Усевшись на край кровати и немного отдышавшись, Джек торжественно объявил. «Том, сегодня я пришел к тебе в последний раз. Я уезжаю из Лондона, на юг Англии. Там я смогу работать посыльным в большом отеле. Не печалься, Том, на прощание я тебе кое-что оставлю». С этими словами Джек достал из своего брючного кармана и подал другу кое-что, завернутое в коричневую бумагу. Когда Том развернул бумагу, на кровать упал блестящий шиллинг. «Купи себе на эти деньги то, что тебе очень хочется», — сказал Джек. «Или мне сделать это для тебя? У тебя есть какое-нибудь желание?» «Есть, Джек. Купи мне на эти деньги Библию». «Библию? Ты что, ненормальный? Как тебе только такая мысль могла в голову прийти? Неужто ты думаешь, что я собирал бы мои монеты на такую старомодную, глупую книгу?» — вспыхнул Джек. Грустным, просящим взглядом Том посмотрел другу в глаза. «Джек, ты уезжаешь, и не останется больше никого, кто бы меня хоть изредка посетил. Я всегда один. Поверь, мне очень хочется узнать, кто такой Иисус. Да и разве ты меня не спросил о том, что я желаю? В общем-то, я не должен бы это твое желание исполнить, потому что не хочу быть виновным, если ты свихнешься. Но это твоя последняя просьба ко мне, и поэтому я, так уж и быть, ее исполню». Сказав это, Джек ушел. Спустя немного времени он снова появился в чердачной комнате. «Вот тебе твоя книга». У книготорговца на полке как раз оказался последний запыленный экземпляр. Как только за Джеком закрылась дверь и стихли его шаги, Том начал читать. Конечно, не все ему в этой книге было понятно, но он нашел в ней историю жизни Иисуса. Ничего подобного Том в своей короткой жизни еще не встречал. Чтение Библии захватило его. Том с таким усердием читал и перечитывал свою книгу, что уже вскоре мог совсем неплохо в ней ориентироваться. Он усваивал содержание Святого Писания не только сознанием. Больше того, Том верил тому, что говорила ему Библия. Он был бесконечно рад, что содержание Библии относится и к нему лично. «Только как же мне поделиться с другими людьми тем, что я прочел в Библии?» – размышлял Том. Он понял, что этого ожидает от него Господь Иисус. «Я не могу встать и выйти из своей чердачной комнаты, а здесь наверху, кроме тети Груни, никого больше нет. Дорогой Господь Иисус», – молился он, – «укажи, пожалуйста, с чего мне начать?» И вдруг удивительно простая и прекрасная мысль возникла в сознании Тома. Это был ответ на его детскую молитву. С трудом спустившись с кровати, он собрал по комнате всю бумагу, сколько мог найти, затем стал разрезать ее на маленькие кусочки и писать на них стихи из Библии. Каждый листочек Том затем складывал в виде конверта и подписывал прохожему. Между оконной рамой и стеной была небольшая щель, заткнутая тряпкой. Тряпку Том вытащил и в щель просовывал свои письма. Подхваченные ветром, они летели вниз на оживленную улицу. Одна записка за другой весело кружилась в воздухе, опускались на тротуар к ногам прохожих. Сколько их уже полетело вниз, Том не знал. Он, конечно, понимал, что ожидать ответа на свои записки едва ли можно, ведь он не писал на них свое имя. Так шли дни, не принося перемен. Постепенно желание Тома продолжать свою работу стало уменьшаться. «Все равно их никто не читает», – печально думал он. А по утрам дворник сметает их в одну кучу с мусором. Тем не менее, он продолжал просовывать в щель свои записки. Том решил даже кое-чем пожертвовать ради своей миссии. Взамен скудного количества молока, которое он ежедневно получал, Том выпросил у своей тети бумагу. Но вот однажды мальчик услышал громкие шаги на лестнице. «Не дворник ли это идет, чтобы отругать за лишний мусор?» – мелькнуло в голове Тома. В дощатую дверь кто-то энергично постучал. «Войдите!» – испуганно пролепетал сирота. И в следующее мгновение в дверях показался рослый, представительный мужчина. «Здравствуй, мальчик!» – начал вошедший. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Том!» – пересохшим голосом едва слышно ответил бедняга. «Значит, это ты, маленький Том, бросающий из окна записки?» – спросил снова незнакомец, заметив лежащие на кровати ножницы, листы бумаги, Библию, а на подоконнике готовые конвертики. Что Тому оставалось ответить? Он вынужден был признаться, но ожидаемый выговор не последовал. «Я пришел поблагодарить тебя, мой мальчик», – сказал незнакомец, улыбаясь. «Ты помог мне найти путь к Богу». От изумления и неожиданности Том не находил слов. Гость придвинул к кровати табурет и начал рассказывать. «Некоторое время назад я проходил возле вашего дома. Я был в очень плохом настроении. На моей молочной ферме не было успеха. И когда я так в раздражении и унынии шел по тротуару, что-то упало мне на шляпу. Я думал, что это птичий помет. Сняв шляпу, я увидел на ней конвертик с написанным на нем словом. Прохожему. Развернув бумагу, я прочитал библейский текст. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Продолжая нервничать, я сунул записку в карман. Но когда я ехал в поезде, эти слова снова и снова приходили мне на память. Я еще несколько раз перечитал их. Да, я был немного знаком с Библией и даже на некоторых праздниках посещал церковь. Однако Бог для меня при этом никогда не был реален. И вот вдруг маленькое письмо с неба. Оно не оставляло меня в покое. Наконец, я не мог поступить иначе, как открыть свое сердце Иисусу. И теперь я пришел к тебе и хочу, чтобы ты со мной помолился». Мужчина преклонил колени возле кровати больного мальчика, и Том громко помолился. Затем помолился гость, с радостью благодаря Бога за письма Тома. Однако это было не все. Мужчина опять сел на табурет и сказал: «Том, ты оказал мне очень большую помощь. Я тоже хочу помочь тебе. Не желаешь ли ты переехать в прекрасный детский дом? Там у тебя будут друзья, хорошее питание и лучший уход». Том задумался. Это было заманчиво, но он быстро нашел ответ. «Благодарю вас. Да, это было бы очень хорошо, но уж лучше я останусь здесь. Там я не смогу больше бросать записки из окна. А еще дядя доктор сказал, что, скорее всего, я до конца этой зимы не доживу. Значит, я скоро буду у Господа Иисуса». Мужчина удивленно смотрел на мальчика. Даже не столько смысл сказанных слов поразил его, сколько убежденность и радость в голосе маленького миссионера. Он не решился возражать Тому, но осторожно предложил: «Ну, разреши мне тогда хотя бы распорядиться, чтобы к тебе ежедневно приходила попечительница, которую я направлю сюда. Она будет приносить тебе молоко и будет заботиться о тебе. И как только ты скажешь ей о своем согласии переехать в детский дом, она тут же выполнит твою волю. Может быть, все же и сейчас у тебя ко мне есть еще какая-нибудь просьба?» – спросил гость. «О да, пусть эта попечительница всегда приносит с собой бумагу». Благодарный мужчина попрощался с Томом и поехал домой. Он был богатым человеком и перестроил один из своих больших амбаров в огромный зал. Отныне в нем проповедовалось Слово Божье. А с наступлением зимы записки не падали больше из окна в бедном лондонском квартале. Том ушел домой, к Иисусу. После себя он оставил большое сокровище. Это была его Библия, на краях которой было множество пометок, личных мыслей мальчика. Сын того богатого человека получил ее в личное пользование и через нее стал христианином. Сегодня он трудится миссионером в Африке, возвещая африканцам о Христе. Так скромное служение Тома принесло богатый плод. Не намного ли проще нам, физически здоровым и крепким, сделать что-нибудь для Иисуса, чем бедному больному ребенку? Телефону очень интересно. Для меня это всегда было удовольствием. И я каждый раз радовался, когда мог набирать номер телефона. Я еще прекрасно помню номер моих родителей, 49. Иногда я звонил моей бабушке или школьным друзьям. Но однажды я говорил по телефону с водолазом, который глубоко подо мной работал на дне озера. Для меня это было тогда интереснейшим событием. И я хочу об этом рассказать. Это было в 1945 году. Отступая, немецкие войска взрывали многие большие прекрасные мосты. Тем самым они хотели остановить наступление врага. На моей родине тоже взорвали большой мост. Некоторые его части лежали под водой Тюрингского озера на глубине 50 метров. Местами из воды торчали покореженные, бесформенные, мощные стальные фермы. Как ни печально для всех была утрата, мы, мальчишки, в один прекрасный день сделали открытие, что руины моста представляют для нас неведомый мир для игр. В этой неразберихе среди ступенек, перил и проводов нам представилась большая возможность для исследования. В один из дней мы обнаружили возле разрушенного моста большой странный плод и вскоре узнали, что это водолазная станция погружения. Два раза в день под воду опускали водолаза, который разрезал обломки моста, чтобы их можно было затем отдельными частями поднять из воды. Конечно, нас это очень заинтересовало. Однако было совсем не так уж просто попасть на эту станцию, так как плод находился на расстоянии около 300 метров от берега. Лодки у нас не было, поэтому оставалось добираться вплавь. Плавание для нас всегда еще было удовольствием. Мы все были хорошими пловцами. Как только солнце немного прогревало озеро, мы храбро лезли в воду. Иногда мы плыли под водой, через несколько метров выныривая на поверхность. Солнечные лучи миллионами красок отсвечивались на спокойной озерной глади. Все ближе мы подплывали к станции. Вот до нее осталось 50 метров, 20 метров, 10, еще 5 метров. И наши руки хватали за якорные цепи. Подтянувшись, мы поднялись на платформу. Рабочих наш визит, конечно, не радовал, однако нам все же удавалось добиваться ответа на наши вопросы. Рабочие рассказывали нам о водолазном снаряжении. Каким было наше удивление, когда мы узнали полный вес водолазного костюма. Один только шлем давит на плечи водолаза своим 13-килограммовым грузом. Сапоги имеют свинцовые подошвы, общий вес которых 16 килограммов. Груди и спине закрепляется груз весом в 31 килограмм. Водолаз связан с рабочими станциями, длинным шлангом для подачи воздуха, телефонным кабелем и сигнальным проводом. Тут нам показали телефон и сказали, что по этому телефону с водолазом разговаривают. Он как раз в это время находился на дне озера. Сколько было радости, когда один из рабочих позволил нам позвонить водолазу. «Алло, вы меня слышите?» – спросил я. «Чем вы сейчас там внизу занимаетесь?» «Что? Вы поднимаетесь наверх? Значит, вы сейчас будете здесь?» «Нет», – был ответ. «Для этого потребуется еще несколько часов. Но почему же вы не можете подняться сразу? Почему после каждых 3 метров подъема вы делаете 15-минутную остановку? Я этого не понимаю. С этими словами я положил телефонную трубку. Водолаз, по встроенному в его шлеме телефону, сказал мне, что он не может быстро всплыть. «Зачем нужны эти остановки при подъеме?» – спросил я у работников. «Чтобы кровь водолаза привыкла к уменьшающемуся давлению воды». Затем я снова спросил человека под водой. «Алло, господин водолаз, сколько вам понадобится еще времени, чтобы всплыть на поверхность?» «Еще примерно 2 часа». «Так долго?» – удивился я. «А сколько минут вам нужно для погружения?» «На 60-метровую глубину я спускаюсь приблизительно за 5 минут». «Странно. Этого я не понимаю». «Да, дружок, мы в точности должны соблюдать режим подъема, иначе мы на поверхности тяжело заболеем». Тут один из рабочих станции взял из моих рук трубку и скомандовал. «Подняться на 15 метров». Мы наблюдали, как мужчины на плоту потянули канат наверх. На поверхность поднимались большие пузыри воздуха, но более того, мы ничего еще не видели. Впоследствии я часто обдумывал слова водолаза. Погружаться – дело нескольких минут, но на подъем уходят часы. Но разве так обстоят дела только у водолаза? Мы ведь все прекрасно знаем о помощнике, которому доставляет удовольствие поскорее увлечь нас на дно. Он тянет нас, а если на нас еще и груз греха, тем ему легче. Мы знаем, что помощник этот – злой древний враг дьявол. Чем глубже, тем опасности страшнее. Если ему удалось один раз столкнуть нас на кражу 10 копеек у родителей, то в следующий раз он дает смелость украсть 50. И так все больше, все глубже. Краснеем ли мы при этом от смущения? О нет. Такое происходило с нами тогда, когда мы были еще маленькими. А теперь мы так умеем все объяснить, что никто ничего не подозревает. И родители нашу ложь принимают за правду. Водолаз, работающий на глубине, должен остерегаться хищных рыб. Ни один из них уже поплатился жизнью, когда подводный хищник увлек его на дно себе на завтрак. К группе опаснейших врагов водолаза относится великан-осьминог. Своими многочисленными щупальцами он обхватывает ничего не подозревающую жертву и, задавив его, пожирает, как паук, муху. Дьявол поступает точно так же. Если у водолаза при грозящей ему опасности не будет связи с внешним миром, и он не получит срочной помощи, он погибнет. Слишком быстрый подъем водолаза на поверхность не менее страшная опасность, чем рыбы-хищники. Я знаю одного водолаза, который не придерживался предписаний при подъеме. Его строго предупреждали, но он, пренебрегший всем, всплыл без промежуточных остановок. Когда с него сняли водолазный костюм, он был калекой. Срочно предпринятые меры, в том числе лечение в специальной барокамере, уже не могли помочь ему. С тех пор он ходит на костылях, с большим трудом волоча свои парализованные ноги. О, это роковое легкомыслие! Как горько и многократно он жалел о том, что нарушил предписание подъема. Я знаю детей, которые печалятся, когда Бог не отвечает на их молитву в первый же день. Дорис очень хотелось быть послушной своим родителям. И все же она ежедневно капризничала за столом, ссорилась со своим братом и не сразу шла на зов матери. Затем каждый вечер она сожалела о том, что не становится безупречной сразу в один миг. Здесь мы можем научиться кое-чему у водолаза. Остановиться послушно на определенной ступеньке, утвердиться на ней, а затем подниматься на следующую. Иисус зовет нас в число своих последователей. Шаг за шагом мы должны послушно идти за ним. На каждый новый шаг он даст нам свой совет. Возможно, нам следует научиться всегда выполнять школьные и домашние задания, сразу по приходу из школы домой. Усвоив этот урок, можно идти к следующему шагу послушания. Наш Отец Небесный поможет нам при этом. Как водолаз с поверхностью, так и мы имеем телефонную связь с Богом. Ею является наша молитва. Целью христианина должно быть стать подобным Иисусу. Этого, разумеется, мы не достигнем в один день. Мы должны научиться следованию за ним шаг за шагом, по ступеням послушания. На водолазной станции нам пришлось долго ожидать, пока не наступил последний момент всплытия. Но, наконец, мы увидели, как водолаз, ухватившись за лестницу, поднялся к нам наверх. Его сотрудники быстро сняли с него груз, открутили вентили шлема и помогли освободиться от кабелей. Сбросив с себя неуклюжий костюм и сняв тяжелые сапоги, водолаз легко и весело мог пойти домой вполне здоровым. Я желаю вам и себе всегда быть послушными Богу, пока не придем на небо. Там с нас снимется всякое бремя, и мы вечно будем радоваться вместе с Иисусом.